хорошее и плохое. Устранение последствий плохих дел с помощью хороших дел подобно выжиганию благовоний в плохо пахнущем помещении. Так мудрец опережает глупца, а луна затмевает звезды. Жажда заставляет вас думать о воде. Голод заставляет вас думать о еде. Слыша карканье ворона или вой лисицы, вы вспоминаете о неудачах и думаете, что это может быть плохим предзнаменованием. Но судьба естественна. То же касается удачи в повседневных делах. Когда несчастье случается, оно случается. Когда приходит удача, она приходит. Неудачи не сопровождают нас все время. То же самое можно сказать и об удачах. Добро и зло, везение и невезение – все относительно и подобно двум колесам одной повозки. Если зла нет, добра тоже нет. Как бы вы ни стремились к удаче, вы не можете всегда быть удачливыми. Даже если вы ненавидите неудачу, вы не можете сделать так, чтобы неудача никогда не постигала вас. Поскольку удача и неудача следуют друг за другом по кругу, будет лучше, если вы забудете о них и не будете волноваться. Когда вы не обеспокоены удачей и неудачей, на душе у вас легко, и вам дела нет до каркающих воронов и воющих лисиц. Добро и зло не отличаются друг от друга. Изначально между ними нет разделения. Но поскольку мир живых существ появился, даже если он мимолетен, двойственность добра и зла необходима для спасения души. Люди, подверженные иллюзии, сами порождают добро и зло. Но если вы ненавидите зло, почему вы делаете зло? Если вы любите добро, почему вы не делаете добра? Вы сами порождаете зло, и когда оно возвращается к вам, вы не можете его принять. Вы объясняете свою неудачу плохими предзнаменованиями, карканьем ворона или воем лисицы. Это неправильно. Вы не понимаете, что это возмездие за ваши плохие дела. Подчас люди завидуют благосостоянию тех, кто в прошлом совершал добрые дела. Почему люди ожидают награды, если сами ничего доброго не сделали? Иногда доброму человеку не везет, и он проводит всю свою жизнь в ничтожестве, тогда как плохой человек получает звание, наследство и живет всю жизнь счастливо. «Почему так происходит?» – спрашивают у меня. «Такие вопросы задают с древних времен», – отвечаю я. «Дело в том, что добрый человек может получить возмездие за свои плохие дела, содеянные в предыдущих жизнях, так, словно он совершил эти плохие дела вчера или позавчера. При этом последствия его хороших дел не проявляются в этой жизни, они дадут о себе знать в его будущих жизнях. В Алмазной сутре говорится, что некоторые люди с плохой кармой, которым под стать перевоплотиться в аду, иногда перевоплощаются в этой жизни в обличии тех, кого все презирают. При этом их плохая карма заканчивается, и им нет нужды перевоплощаться в аду. Это означает, что их карма очищается в этой жизни, и в будущем они могут перевоплотиться на небесах